Et yo, Quam K A B Production представляет. Что, малышка, испугалась? Не бойся, я тебя не обижу. Йоу, чек, Кевин здесь, пытаюсь завоевать твою любовь, я завоевываю твою любовь. Вновь и вновь, девчонка, я не веду себя. Как те парни, что обижают тебя, я лучше бы вознес тебя к небесам. Многие из них фальшивки, но я не король, клоун надо лишь. Я могу один заставить тебя страстно стонать и кричать. Ведь наша любовь сильна, девчонка, ты у меня одна. Я помню каждый твой взгляд и улыбку на лице, и как твоя любовь менялась на гнев. На тоску меня пробила, но я на посту, на поступки тихо плача не пойду. В твоих наушниках громкость стоит на максимум, не надо слез, надо улыбаться и головой качать. Странном танце воспоминания с карты мозга памяти, не стирай меня. Я сделаю все для тебя, девчонка, ты моя. Этот бит звучит только для тебя, ты ведь совсем не знаешь меня. Я повторю, я сделаю все для тебя, девчонка, ты моя. Этот бит звучит только для тебя, ты ведь совсем не знаешь меня. Я повторю, я завоюю тебя. Пытаюсь завоевать твою любовь, детка, только я смогу защитить тебя. И только со мной ты сможешь поговорить по душам. Лишь я смогу тебя вылечить и сделать свободной. Остальные парни хотят просто твои голые ноги. Ты должна быть только для меня, детка, я не шучу. Я сделаю так, что тебе станет жарко. Твои глаза уже горят, твои ноги теряют контроль. Так сложно сделать шаг, твой голос так дрожит. Эй, ты что? Не сейчас. Ты мое солнце, я летаю на твоей орбите, с которой мне не сбежать. Ты отличная, отличная. Когда ты завоевала меня, я не смог остаться равным. Нужно вместе навсегда. Я сделаю все для тебя, девчонка, ты моя. Этот бит звучит только для тебя, ты ведь совсем не знаешь меня. Я повторю, я сделаю все для тебя, девчонка, ты моя. Этот бит звучит только для тебя, ты ведь совсем не знаешь меня. Я повторю, я завоюю тебя. Я сделаю все для тебя, девчонка, ты моя. Этот бит звучит только для тебя, ты ведь совсем не знаешь меня. Я повторю, я завоюю тебя.